Если у вас на что-то аллергия, то лучше не брать это в рот, особенно если это кошки. Но Вайолет, Клаус и Солнышко понимали, что находятся в критических обстоятельствах. Им требовалось побыть одним, чтобы попытаться разгадать план капитана Шема и сообразить, как сорвать его. И хотя нарочно вызвать у себя аллергическую реакцию чересчур радикальный способ побыть наедине, он был единственным, какой они смогли придумать. И вот, поскольку взрослые, сидящие за столом, не смотрели на них, все трое детей положили помятные лепешечки в рот и стали ждать. Бодлеровские аллергические реакции славятся тем, что проявляются очень быстро, поэтому сиротам долго ждать не пришлось. Через несколько минут Вайолет покрылась красной зудящей сыпью, у Клауса начал распухать язык, а Солнышко, которое, естественно, еще никогда не пробовало мятных лепешек, и сыпью покрылось, и язык у нее распух. Мистер По закончил свою историю и тогда заметил, что творится с сиротами. «Дети, — сказал он, — вы ужасно выглядите. Вайолет, ты вся в красных пятнах. Клаус! У тебя язык не помещается во рту. Солнышко, а у тебя и то, и другое. Наверное, в пище, которую мы ели, было что-то, на что у нас аллергия». «Боже мой!» — ужаснулся мистер По, увидев, как пятно на руке у Вайолет раздулось до размеров крутого яйца. «Просто вдохните поглубже, и все тут», — посоветовал капитан Шем, не отрываясь от чизбургера. «Я кошмарно себя чувствую», — сказала Вайолет. А Солнышко захныкало. «Я думаю, мистер По, нам надо пойти домой и лечь». «Просто откиньтесь на спинку стула», — резко приказал капитан Шем. «Нет никаких причин уходить посреди ланча». «Ну что вы, капитан Шем», — запротестовал мистер По. «Дети совершенно больны. Вайолет права. Пойдемте, я расплачусь, и мы отвезем детей домой». «Нет, не стоит», — торопливо сказала Вайолет. «Мы возьмем такси. А вы оба оставайтесь тут и как следует обсудите детали». Капитан Шем с подозрением взглянул на Вайолет. «Я и помыслить не могу, чтобы отпустить вас совсем одних», — проговорил он с угрозой в голосе. «Да, но нам надо изучить уйму бумаг», — запротестовал мистер По. Он поглядел в свою тарелку, на которой оставалась еда, и бодлеры поняли, что он вовсе не жаждет уйти из ресторана, чтобы возиться с больными детьми. «Мы оставим их одних ненадолго». «Наша аллергия не такая уж страшная», — правдиво сказала Вайолет, почесывая одно из красных пятен. Она встала и двинулась к выходу. За ней пошли младшие с распухшими языками. «Мы просто полежим час-другой, пока вы спокойно доедите и займетесь делами. А после того, как вы подпишете бумаги, капитан Шем приедет и заберет нас». Единственный видимый глаз капитана Шема заблестел ярче прежнего. «Я так и сделаю», — произнес он. «Приеду и заберу вас, и очень-очень скоро». «До свидания, дети», — сказал мистер По. «Надеюсь, вам скоро станет легче. Знаете, капитан Шем, у нас в банке служит один человек, у которого страшная аллергия. Я вспоминаю, как однажды...» «Уже уходите?» — удивился Ларри, когда дети застегивали пальто. Снаружи вовсю разгулялся ветер, пошел мелкий дождь. Ураган Герман явно приближался к озеру Лакримоза. Но даже в такую погоду дети были рады покинуть озабоченного клоуна. И не только потому, что в этот кричащий ресторан, кричащий в данном случае означает полный воздушных шаров, неоновых ламп и противных официантов, был полон воздушных шаров, неоновых ламп и противных официантов. Раз уж бодлерам удалось придумать, как выиграть немножко времени и побыть наедине, они должны были теперь использовать каждую секунду.